Остеохондроз. Питание при остеохондрозе. Ограничьте количество поваренной соли в рационе. Ее избыток задерживает в организме жидкость. А это нередко становится причиной появления отеков метаболического характера, причем не всегда даже заметных на глаз, внутренних. От них могут еще больше пострадать нервные окончания, особенно уязвимые у больных остеохондрозом, и так называемые корешковые боли усилятся. Исключите приправы, консервы, копчености, острые сырые колбасы, жареные блюда. Исключите алкогольные напитки, пиво. Уменьшите потребление чая и кофе. Кофеин способствует потере кальция с мочой. В одном недавнем исследовании было установлено, что у женщин, которые выпивают более 2 чашек кофе ежедневно, вероятность заболевания остеохондрозом была на 55% выше. Исследования в этой области касаются в первую очередь женщин, так как у них остеохондроз возникает значительно чаще. Поскольку большинство людей в среднем выпивают по 2 чашки кофе ежедневно, эти данные кажутся довольно тревожными. Если у вас уже есть остеохондроз, исключите кофеин из рациона полностью. Прекратите регулярное потребление кофе, чая, шоколада и многих прохладительных газированных сладких напитков. Сахар – один из главных врагов здорового позвоночника. Чтобы усвоить сахар, организм забирает из костей кальций, фосфор, магний, делая кости скелета рыхлыми и мягкими, способствуя развитию остеопороза. Белый сахар вреден не только в чистом виде, но и в составе других продуктов – кетчуп, сладкие напитки, пирожные, конфеты, молочный шоколад. Рацион с высоким содержанием сахара также приводит к потере кальция с мочой, поскольку при этом повышается уровень инсулина. Большое количество жира в пище препятствует нормальному всасыванию кальция в кишечнике, поскольку жиры связывают кальций, образуя мыло, подобно тому, как в старину варили мыло, смешивая топленый свиной жир, лярд, с золой. Кишечник не может всасывать эти мыло, и они выводятся из организма. Противопоказаны виноград. Виноградный сок, изюм, виноградные вина, бобовые, горох, фасоль, бобы, чечевица. Концентрированные бульоны, студни, холодцы, заливное мясо и рыба, зеленый салат и щавель. Замените чай и кофе соками, настоями трав, валерьянового корня, мяты, душицы, пустырника, боярышника, шиповника, липы, череды, зверобоя, содержащими витамины и микроэлементы, которые окажут поддержку больному позвоночнику. Остеохондроз боится яблок. Ежедневно выпивайте 1-2 стакана простокваши, кефира, ряженки или такое же количество молока. Подчуйте позвоночник творогом. Так вы обеспечите его строительными кирпичиками кальция. Фрукты и овощи, свежие или замороженные, бобовые, мед, грецкие орехи, цельное зерно должны постоянно находиться на вашем столе. Позвоночнику особенно по вкусу сок грейпфрута, способствующий выведению лишней жидкости из организма и тем самым уменьшающий явление отека. Зажатые между проблемными позвонками нервные корешки вздохнут с облегчением, если вы будете 3 раза в день выпивать по 2 стакана этого свежеотжатого сока после еды. Каждое утро выпивайте натощак стакан кипяченой воды с разведенной в ней столовой ложкой меда. Считается, что мед выводит из организма избыток соли.